Глава 13. Посторонним В. Олег злился. Больше всего, как водится, на самого себя. Но поскольку на себя наорать довольно трудно, выбрал в качестве громоотвода сначала Крюкову, потом Савчука. Теперь лейтенант не показывался Олегу на глаза. А Крюкова изводил умолчанием, от которого, казалось, даже движок машины нехорошо вибрирует. «Куда ты прешь, придурок?» Взревел Горовой, когда какой-то таксист неосмотрительно вырулил сбоку, будто ехал по главной дороге. «Купят права, уроды!» Взял телефон, сфотографировал номера нарушителя, чтобы дома отослать куда следует. Но Ая и эту сцену встретила равнодушным безмолвием. «Нет, вот ведь какая зараза! Мало того, что без разрешения полезла выворачивать руку об Алиева, так еще и наотрез отказалась говорить, что увидела». Олег вез ее домой, к себе домой. В квартиру, куда предпочитал даже знакомых в лишний раз не водить. Даже женщин, даже коллег. Хотел заранее обсудить с Крюковой все правила, обозначить границы. Но она свирепо надулась, а заговаривать первым было не в его стиле. Где-то в недрах души майор понимал, он виноват перед Аей. Не стоило срываться на нее в коридоре, не нужно было ворчать после ее первого сеанса с Алиевым. Тогда бы она не рванула за второй порцией видений. Извиняться перед девчонкой Олег не стал бы ни при каких обстоятельствах. Как она выразилась, товарищ мажор думает, наверное, что раз он москвич, то и живет в сталинке с панорамным видом. И ремонт у него дизайнерский, и просто не шелковые. Как теперь невзначай упомянуть, что позвал ее в обыкновенную панельную каморку? Однокомнатную, к тому же. Да у него даже в холодильнике вряд ли найдется место для ее стратегических запасов колы. Санузел вот смежный, с этим как? Ладно, если обсудить график, распределить полки, еще можно сосуществовать, но спать. Достать с балкона раскладушку? Так ей лет 100. Наверное, провисает и скрипит. Шутка ли, со студенческих времен? А кресло кровать так ни разу не раскладывал после покупки. Нет, Ая даже не поворачивалась. А ведь он согласился приютить Ханорика. Полукрысу, полукошку. Зверушку, которая, судя по информации из интернета, грызет все, что видит. И невыразимо воняет. И все ради чего? Ради любопытства. Словно вернулся в детство. Нашел непонятную штуковину вроде презерватива в песочнице. Чур мое. Нашел девицу, которая видит чужих жертв. Чур мое. Хотя бог свидетель, проблем с начальством от нее может быть столько же, сколько с родителями от презерватива. Горовой припарковался на любимом месте прямо напротив подъезда. Жильцы старались не занимать этот карман. Все знали, кто туда ставит машину. И это не имело ничего общего с уважением к доблестным блюстителям закона. Просто каждый, кто хоть раз пытался поспорить с Олегом, знал. Избежал встречи с майором, получил еще 5 минут жизни. Даже сейчас, в 7 часов вечера, когда весь двор был плотно заставлен машинами простых тружеников, вернувшихся с работы, коронное место городового дожидалось хозяина. «Бери своего капитана, приехали», — сообщил Олег гостей и снова в полнейшем молчании, достойном праведного отшельника. Она вылезла и взяла клетку и рюкзак с заднего сиденья. Любой другой даме он по-джентльменски предложил бы помощь. Но с Крюковой достаточно было и того, что он привел ее к себе домой. Неприятное чувство, что-то среднее между изжогой и привкусом хозяйственного мыла, не покидало его до сих пор. И вроде все шло неплохо. Калинин был рад, что может сообщить прессе что-то новенькое. 4-й труп только прибавил ситуации остроты. Одно дело Алиева бы просто так нашли, другое задержали в аэропорту фактически по горячим следам. СМИ любят смаковать такое. А то, что подозреваемый не признался, ну а кто бы на его месте накатал чистосердечное на первом же допросе? Словом, полковник готовился почивать на лаврах. С Горового он временно слез. И все бы ничего. Но какой бы неприязнь Алиев не внушал Олегу, майор ему от чего-то верил. Да, у мужика не было алиби. Но ведь и прямых улик на него не нашли. И Горовой пытался очистить совесть с помощью Аи. Вот только она не помогла. Он шел к ней за спасительным вердиктом. Еще неделю назад Олег не знал о ее существовании. А теперь хотел показать ей подозреваемого. будто она была одним из штатных экспертов-криминалистов. Если бы она только сказала, что видит в зрачках Алиева хоть одну мертвую старушку, ему бы сразу полегчало. А вместо помощи он получил ноги крюковой, свисающей с потолка. Сколько он ее снимал? Несколько секунд. Совсем недолго она была прижата к нему всем телом. И этого несчастного отрезка времени хватило, чтобы вся его спокойная и налаженная жизнь полетела под откос. И из-за кого? Из-за девчонки, которая лепит жвачки под стол? Черт бы тебя подрал, Горовой! Именно сейчас? Конечно, он разозлился. Что уж там, как с цепи сорвался. Но никакие увещевания, ругательства и размышления о дихотомии мужского и женского не помогали запустить кровь в обратном направлении. Не смог себя вовремя взять в руки. Рявкнул на Крюкову, чтобы она не вздумала приближаться. Идея тащить ее домой теперь выглядела совсем тухлой. Да еще и накануне выходных. Двое суток наедине в замкнутом пространстве. И почему на каждую попытку придумать вариант получше гаденький внутренний бесенок так злорадно хихикал? Они поднялись на 6-й этаж. Олег отпер все 3 замка и галантно распахнул перед гостьей дверь, о чем в ту же секунду пожалел. Ая вошла в уличные обуви так спокойно, будто на ней уже были бахилы в 3 слоя. И не остановилась на коврике, нет. Прошагала в самый центр прихожей, поставила клетку на новый свет в иллюминат и принялась неторопливо раздеваться. Перчатки, шарф, шапку, куртку, кофту. И только потом вспомнила про ботинки. Удивительно, что вообще вспомнила, а не прямо в них решила улечься в постель. «Где моя комната?» Она выпятила подбородок, и будь у Олега 2 комнаты, Ая наверняка бы не преминула хлопнуть дверью. Горовой стиснул челюсти так, что вставь ему кто-нибудь перед этим в рот штангу, на металле остались бы глубокие отметины зубов. Нет, меньше всего майора заботили нежные чувства этой нахалки. Но он отлично понимал, отчитай он ее сейчас, как она того заслуживает, и девчонка ни за что не расскажет о своем видении. А вдруг там единственная зацепка? Ключ к разгадке? Подтверждение невиновности? «Это однокомнатная квартира», – как можно спокойнее произнес Олег. «Прекрасно. Значит, я должна спать в коридоре?» «Ничего, что я тебе лебедя из полотенец не сложил и не украсил мятной шоколадкой. А ванной ты сможешь пользоваться, если туда не насыпать предварительно лепестков? А без шведского стола?» «Был у меня один знакомый», – задумчиво сказала Ая. «Смотри, вот точно так же, как ты». «И что?» «Внутричерепное давление у него было, вот что. Ты проверился?» Она хмыкнула, перекинула рюкзак через плечо и подняла клетку. «Ладно, пойду переоденусь, вытяну ноги». «Стой!» – не сдержался Олег. «Сначала мыть руки. Для рук синее полотенце». «Удивительно, что не для каждого пальца». И она, игнорируя его слова, прошла в комнату. «Чур диван мой!» Донесся до него звонкий голос. Звук льющейся воды обычно успокаивал майора. Сегодня ему пришлось провести у раковины минут 5, чтобы вулкан внутри немного остыл и перестал выбрасывать струи горячего воздуха из ушей. Однако стоило Олегу войти в комнату, пол снова закачался под ногами. Клетка с ханориком стояла на журнальном столике, прямо поверх подставок для посуды и бумаг, забытых позавчера. Клетка, которую Крюкова таскала по вокзалам и переходам. Олег не принадлежал к числу тех, кто боится микробов, и все поверхности проверяет ватной палочкой. Но московское метро... Господь всемогущий! На долю мгновения Горовому показалось, что это не клетка с ханориком, а матерый бомж свернулся в клубочек на столе, куда Олег обычно ставил кружку кофе, блюдце с миндальными печеньями. Придется вызвать чистильщиков, которые обычно убирают места преступлений. Пока он сверлил взглядом клетку, Крюкова в одних только джинсах и бюстгальтере, без зазрения совести, копал в своем рюкзаке, выбрасывая ненужные вещи прямо на пол. Не прошло и 5 минут, как она освоилась здесь, рассекает в полуголом виде и даже не берет его в расчет. «Чего уставился?» – спросила она, поправив повязку на плече. И Олег осознал, что уже какое-то время так и стоит, не шелохнувшись. «Я же попросил», — Вымой руки. И клетки здесь не место. И это, накинь что-нибудь. Она цокнула языком и глубоко вздохнула. И как ты еще не помер с занудством? Протопал мимо него прямо по собственному белью, на ходу натягивая красно-белую футболку. От силы пару секунд пошумел водой в ванной и вернулась обратно, демонстративно тряхнув перед его лицом ладонями. «Дай отдохнуть, а?» «Не припомню, чтобы ты сегодня много работала». Олег с удивлением прочитал надпись на ее футболке. «Болеешь за Спартак?» «Я болею за каждого, кто даст мне переночевать, пожрать и бесплатную футболку». Она хмыкнула. «Давай уже стиральный порошок или что там у тебя? Чую, ты не слезешь, пока мы с капитаном не будем сверкать, как новогодняя гирлянда». «Смотрю, твой дар прогрессирует». «Ты зануднее мертвой старушки. Пойдем, Джеки, нам тут не рады». И Ая выпустила Ханорика из клетки. Олег рассчитывал, что она посадит питомца на поводок, возьмет на руки, в конце концов. Но Крюкова просто пустила капитана в свободное плавание по квартире. «С ума сошла? А если он тут мне все загадит, пометит, сгрызет?» «Во-первых, у него есть горшок». Ая указала на треугольную мисочку в углу клетки. «Во-вторых, ничего он не загадит. Он лучший из всех мужчин, кого я знаю. Кстати, чуть не забыла». С этими словами Крюкова запустила руку в горшок. Хорошенько там покопалась и вытащила сложенные купюры. Отряхнула. «Господи, ты тоже это видел? Прямо над ковром!» И пихнула в задний карман. «И нечего подсматривать, у меня все посчитано», предупредила она майора, пока Джек исследовал диван, прыгал по спинке подлокотником, нырял между подушками и выныривал в другом месте. План компромиссного сосуществования рухнул, осыпался мелкой пылью. Олегу невыносимо захотелось схватиться за голову, моргнуть изо всех сил, чтобы потом открыть глаза и понять, все это было сном. Но нет. Красноволосая девица стремительно обживалась в его квартире, и что делать дальше Горовой не представлял. Крюкова все же отдраила клетку, пусть и оставив в ванной серые подтеки. Вымыла зверька, который, несмотря на пиратскую кличку, к воде относился без энтузиазма и насквозь измочил знамя Спартака, чем только подстегнул работу неуемного мужского воображения. Потом Ая все же приняла душ сама, избавив Горового от необходимости напоминать ей об этом. Гардероб у Крюковой оказался довольно скудным. Олег так и не понял, по какому принципу она отделяет грязные вещи от чистых. Когда Ая попыталась выбрать новую футболку по запаху, майор забрал у нее всю охапку, швырнул тряпки в стиральную машину, а гостье выдал одну из своих старых рубашек. Ведь говорят, что женщина может из ничего сделать салат, скандал и халатик. Закатав рукава, затянув на поясе широкий ремень, она продефилировала в кухню, будто рождена была поражать публику достоинствами своего юного тела. По крайней мере, сегодня ей это удалось. «Что ты видела тогда без сознания?» Осторожно поинтересовался Олег, когда Ая насытилась макаронами с сыром и принялась задумчиво вырисовывать узоры вилкой на пустой тарелке. Она размякла, осоловела и по расчетам Горового должна была выдать наконец нужную информацию на раз-два. Однако, услышав вопрос, Крюкова резко вздернула голову и впилась в него острым взглядом. «Все не успокоишься?» «Я должен знать», – произнес он тоном, которым обычно успокаивают буйных. «Ты пойми», – она откинулась на спинку, изучая Олега, будто впервые. «Тебе это ничего не даст». «Рискни». С минуту она сверлила его глазами, вызывая стойкое моргнуть или отвернуться. Но Горовой терпеливо ждал. И терпение было вознаграждено. Он бил женщину, видимо, свою жену. Зверски избивал. И, кажется, пытал утюгом. «Это было то же видение, что и со свечами?» «Да». Ее взгляд, наконец, переместился в сторону. И Олегу даже дышать стало легче. «Только я оказалась там, в его квартире. Сразу скажу, женщину опознать не смогу. Но квартиру – да». «Если он пытал ее утюгом, на ней должны остаться следы и без твоего опознания». «Понимаешь?» Ая закусила нижнюю губу. «Я не очень верю в это ваше правосудие. Ну, типа, вы сажаете, конечно. Но человек потом выйдет и будет еще хуже. Она его жена. Черт ногу сломит в этих мусульманских тонкостях. Только ведь у них от мужей не уходят, разве нет? Он решит, что это она его сдала. И просто на ремни разрежет. Это ты тоже видел? А ты разве не видишь? Зачем тебе видение, если у тебя есть глаза? Он ее за пятно на рубашке чуть калека не сделал. А что будет за тюрьму? Сколько ему дадут? 2, 5, 7. Больше. Олег вздохнул и встал, чтобы собрать грязные тарелки. Ему хотят вменить старушку, а это уже тянет на вышку. Ты же понимаешь, что это не он? Ая порывисто вскочила и схватила майора за локоть. Он зверь, но ведь это не он. А ты знаешь наверняка? Место, где она его коснулась, зажгло, будто он сунул руку в заросли крапивы. Но Олег старательно делал вид, что ничего не произошло. Нет, а ты знаешь. И снова этот взгляд, который все внутренности выворачивает наизнанку. Я знаю только то, что могу доказать. Горовой отстранился и отошел к раковине от греха подальше. Ты сама говоришь, что не можешь ни подтвердить, ни опровергнуть. Вот как мне понять, откуда все это берется? Она постучала пальцем по голове. Было бы легче, если бы ты сразу сдал меня в дурку. А раз ты веришь, то и мне приходится. И почему я вижу, например, именно эту жертву, а не другую? Вот представь, старушек тоже он. Того. Убил, короче. Допустим. Олег завязал за спиной фартук, что вызвало очередную гримасу недоумения. Да я зануда. Так что с Алиевым? Так вот, почему я видел именно жену, а не их? Ведь, по идее, убийство – более тяжкое преступление, разве нет? Я пока пытаюсь переварить, что ты вообще кого-то видишь. А ты спрашиваешь, почему? Он потер лоб запястьем, чтобы не намочить волосы. Может, ты видишь те преступления, которые были наиболее болезненными для жертвы? Или при которых был зрительный контакт? Потому что даже если он наш Раскольников, то старушки перед смертью могли его даже не увидеть. Просто раз – и темно. Никаких страданий. Я сам чувствую себя психом, когда рассуждаю об этом. Он тряхнул головой. Но может твой дар чувствовать страдания, которые кто-то причинил? Пойди знай. Она потерла плечо и поморщилась. Теперь вообще никогда не заживет. А кто тебя просил? Только не начинай. Я не жалуюсь, просто... У тебя нет таблеток или мази, или пластырей специальных. Футболисты только ими и спасаются. Кто из нас двоих целительница? Ты или я? Смешно, да. Растерял флакончики с немесулидом? Ха-ха, все сказал. Она поджала губу. Тогда я спать. И это ведь можно? Ладно, не дуйся. Олег выключил воду и вытер руки. В холодильнике был миновазин. Без понятия, что за хрень, но если поможет, валяй. Он открыл холодильник. Вытащил знакомый темный флакончик. Эффект такой же, как у гелей. А стоит раз в 10 дешевле. Протянул ей, сам не понимая, зачем сумничал. Тебе в продавцы, а не в следователи. Ая хмыкнула, моментально открутила крышечку и взяла зубами за пробку. Стоит, только не суй в рот. Но было поздно. Она уже отплевывалась и делала разминку для губ, как диктор перед скороговоркой. «Вяжет», – выдавила она в паузе между чудовищными кривляниями. «Давай сюда». Олег вырвал у нее пузырек, развернул ее нужным боком и замялся, подбирая слова. «Плечо это оголи, что ли?» Недолго думая, она рванула рубашку, и пуговица с тихим стуком упала и покатилась под холодильник. «Упс». Ая виновата дернула обнаженным плечом. «Завтра пришью». Он видел разных женщин, и если бы сейчас всех их выставить в ряд в одинаковых купальниках с номерками, то ни он сам, ни опытные жюри конкурсов красоты не перекинули бы через эту цеплячую шейку ленту победительницы. А вот сейчас Олег стоял, смотрел на маленькое белесое плечико, и в груди все сжималось. От непривычного чувства жалости, от внезапной потребности кого-то обнять. Покровительственно, сверху, как будто укрыть руками. Уберечь, защитить. Одно это острое плечико с большим синяком, чуть припухшее от падения. «Ты долго будешь так стоять, Айболит?» Издевка в ее голосе обожгла пощечиной. Олег и сам не заметил, что все это время не шевелился. «Сама мажь». Он неловко ткнул склянку обратно ей в руки, расплескав пару капель, и по воздуху разлетелся ментоловый холодок. Раздраженный Олег сбежал то ли от нее, то ли от себя в комнату. Оттащил кресло кровать в дальний угол и развернул его спиной к дивану, чтобы хотя бы так отгородиться от назойливой девицы. Да, он уступил ей диван, даже лично застелил его. Но вовсе не из рыцарских побуждений, а потому что она сама все бы сделала неправильно. Ее нельзя оставлять здесь надолго, ни при каких обстоятельствах. Надо что-то выяснить насчет общежитий, пробить по знакомым, одолжить ей в конце концов денег, попробовать натравить полицию на этих попрошаек. В общем, сделать все, чтобы как можно быстрее выселить ее. Горовой смертельно устал. Из-за Крюковой он не спал всю прошлую ночь, да и день выдался тяжелый. И Олег не сомневался, стоит ему коснуться головой подушки, пусть даже на узком и коротком кресле, как он моментально уснет. Выключил свет, не дожидаясь ее прихода. Забрался под одеяло, как самый настоящий трус, и улегся на левый бок. Так он засыпал всегда. Однако, как только из коридора послышал шлепанье босых ног, сон улетучился, словно Олег уже проспал 20 часов. Куда она делала тапочки? Неужели собирается ложиться с грязными ногами? Нет, он прошелся моющим пылесосом. Но это же не гигиенично. «Не спишь?» Он услышал, как под ней скрипнул диван. Помолчал, надеясь, что ей хватит чувства так-то улечься молча. Хотя, с чего бы. «Да ладно, я же слышу, как ты дышишь», — снова сказала Аев, свась навозившись с одеялом. «По-твоему, люди не дышат во сне?» «Дышат, но совсем по-другому. Слушай, я хотела тебе кое-что сказать. После этих видений с плечом у меня были вещи и сны». «А это ты как проверила?» Он приподнялся на локте. «Они сбываются сразу, как только я проснусь. Тогда, в твоем кабинете, мне снилось, что ты привез меня на место преступления смотреть старушку. До этого тоже так было». «То есть сейчас ты должна что-то увидеть?» Олег взглянул из-за спинки кресла и увидел, как влажно поблескивают в темноте ее глаза. «Не знаю. По идее, да. Ладно, извини, что дергаю все время». Она моргнула и отвернулась, накрывшись одеялом почти с головой. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи? Серьезно? Она действительно думает, что человек, получив такую информацию, сможет спокойно уснуть? То есть в эту самую минуту она, может быть, уже погружается в вещий сон, в котором увидит свое или даже его, Олега, будущее? А он должен просто спать?» Горовой всегда считал бессонницу надуманной проблемой. Человек, который достаточно работает днем и устал, выспится ночью. Только вот теперь майор, и сам, проработав 2 суток подряд, лежал с раскрытыми глазами. Слушал, как сопит Ая, и не мог ничего с собой поделать. Мозг перешел в режим чрезвычайной ситуации. И теперь только искусственная кома могла бы дать ему отдохнуть. Промучившись 2 или 3 часа, Олег взялся за телефон. В голове роились вопросы. И он решил переадресовать их всезнающим поисковикам. Гуглил все подряд. Ясновидение, экстрасенс, реальные случаи, исследования по экстрасенсорике, вещи и сны. Но раз за разом приходил на эзотерические сайты, не внушающие никакого доверия. Ведь не может же быть Крюкова единственной в своем роде. Если дар есть у нее, значит, есть еще люди с подобными проявлениями. Время близилось к 5 часам утра, когда Олег, отчаявшись и уже не рассчитывая ни на что путное, просто забил в адресную строку «Крюкова Ай Сергеевна». Результаты заставили Горового сесть и недоверчиво потереть глаза. Крюкова Ай Михайловна. Доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии личности, гласил интернет. На фотографии была пожилая дама. Именно дама, по-другому язык не поворачивался ее назвать. В очках и с надменно поднятым подбородком. То ли это выражение лица, то ли форма носа, но Крюкова Ая Михайловна сильно напомнила ту, другую Аю, которую в эту самую минуту дрыхала на диване Олега, раскинувшись как морская звезда.